Едва успеваю укрыться за стеной, отделавшись одной пулей, которая слегка пропахивает правую руку. Вытаскиваю из разгрузки первую попавшуюся гранату и, выдернув чеку, бросаю, уже отправляя ее в полет. Понимаю, что это осколочная наступательная. После того, как грохочет взрыв, высовываюсь наружу и открываю огонь. Опустошив все, что оставалось в магазине, укрываюсь за стеной, перезаряжаюсь. Прикидываю, сколько еще противников могло остаться в живых. Повезло, что Руслан с Павлом заметили неладное и успели предупредить. В итоге кстовцы начали раньше, чем было запланировано, судя по этой группе солдат. Пока в голове проносятся эти мысли, вытаскиваю из разгрузки новые гранаты. По одной отправляю в каждую сторону коридора, тоже осколочные. Дождавшись, пока прогремят взрывы, бросаюсь к лестнице и третью, термобарическую, бросаю вниз. Рывком отступаю назад. Шумит рация, но пока игнорирую. Ответить все равно не выйдет. Заметив какое-то движение с правой стороны коридора, выпускаю туда очередь. Переступаю порог кабинета. Пальцы как раз вытаскивают следующую термобарическую, когда внизу детонирует предыдущая. Четвертую, выдернув чеку, запускаю за стол, где лежит Игорь. Сам бросаюсь назад на лестницу, спускаюсь вниз по пролету. В процессе бега, наверху грохочет взрыв и выскакивает уведомление. Вы успешно уничтожили эволюциониста 7 ранга. Ваша награда составляет 20 баллов эволюции. Слетев вниз, обнаруживаю два изувеченных тела на полу рядом с лестницей. С противоположной стороны холла кто-то выпускает автоматную очередь и пули щербит стену. Чуть высунувшись, отвечаю сразу тремя неприцельными, параллельно пытаясь понять, где располагается противник. Когда скрываюсь за стеной, снова оживает рация. Снова Руслан. «Командир, ты живой?» Слышим стрельбу. Слышу шум шагов в холле и, высунувшись, даю пару очередей. После чего отправляю в полет очередную осколочную гранату. Еще одну очередь выпускаю наверх, где между перил мелькает чье-то лицо. Вытаскиваю левой рукой рацию и вжимаю кнопку. Пока живой. Воронов решил нас грохнуть для нового лидера механиков. Отступайте к базе. Водитель отвечает через секунду. Да хер им в глотку. Держись. 2 минуты и мы будем. Собираюсь ответить, чтобы не думали соваться в центр, когда сверху открывают огонь. Сразу двое бойцов пытаются достать меня из автоматов. И вполне успешно. Несколько пуль попадают в бедро левой ноги, заставляя кричать от боли. Вскинув ястреб, отвечаю порцией свинца. Через секунду переключаюсь на солдата, который рывком перемещается в часть холла, из которой открывается вид на лестницу. Движется быстро, видимо, имеется повышенная скорость первой или второй ступени. Но у меня, сука, снайперские прицелы и импланты мышц. Первые две очереди всаживаю в корпус, еще одну в голову. С другой стороны открывает огонь сразу несколько человек. Огрызаюсь тремя короткими очередями. Вжавшись спиной в стену, меняю магазин. Опускаю глаза на левую ногу. Крови не так много, но даже с учетом адреналина, плещущегося в крови, очень больно. Грудь тоже горит. Второй уровень стального корпуса – это слишком мало, чтобы остановить автоматные пули. Хрипит армейская рация, настроенная на канал связи местных военных. Из нее доносится голос Егора. Всем постам и группам. Глава Кстова выступил против бродяг. Мы спасли город, когда он отлеживался в клинике. Этот ублюдок приговорен. Каждый, кто решит атаковать нас, будет убит, а его родные превратятся в перекрученный фарш. Мы убьем каждого. После короткого промежутка, на этой же волне звучит голос Ролнова. Все солдаты и офицеры, не выполняющие приказы командования, будут осуждены трибуналом. Слышу шевеление в холле и отправляю туда еще одну осколочную гранату. Даю короткую очередь наверх. Достаю армейскую рацию и подношу к губам, нажимая на кнопку. Говорит бомж. Воронов мертв. Его приказы больше не имеют силы. Я сам вырежу сердце каждому, кто нападет на меня или моих бойцов, а потом доберусь до членов их семей. Слышишь, Ролнов, мы придем за тобой, и я буду смеяться, снимая кожу с твоего лица. Возвращаю рацию на месте. Надеюсь, хотя бы отчасти сработает. Пассаж студента о спасении города, думаю, точно пройдет мимо. У людей короткая память. А вот о том, как бродяги могут расправляться с врагами, они наслышаны. Впрочем, на бойцов внутри здания обращение особого эффекта не оказывает. По крайней мере, точно не на всех. В холле, как минимум 3-4 человека, поливающих свинцом выход с лестницы. Наверху еще один раз кто-то мелькает, но огонь больше не открывают. Оцениваю свой боекомплект. Осколочные гранаты закончились. Есть еще две термобарические и две светошумовые. Плюс три запасных магазина к ястребу и два РМФа, к которым всего четыре магазина. В принципе, через холл я скорее всего пробьюсь. Вопрос в том, что делать дальше. На площади, как минимум два поста. Достаточно одной пулеметной очереди, чтобы свалить меня с ног, а при удачном для противника раскладе, прикончить. Но и здесь оставаться не вариант. Возможно, сейчас часть солдат в некотором смятении. Но уверен, Ролнов быстро наведет порядок. Пока размышляю, противник решает перейти в наступление. Слышу звяканье металла и наблюдаю, как по полу катится граната, делаю рывок, прижимаясь к узкой полоске стены перед выходом. Взрыв бьет по ушам, а правую ногу пронзает укол боли. Сразу после взрыва начинают бить два автомата. Значит, еще один-два бойца сейчас бегут ко мне. Опускаюсь вниз и, встав на колено, высовываюсь наружу, сразу же нажимая на спусковой крючок. Я был прав, двое мчатся к проходу. Один сжимает в руках автомат, второй уже готовится выдернуть чеку из гранаты. Сначала отправляю очередь в живот того, что собирается бросить гранату. Перевожу оружие на второго. Открываем огонь почти одновременно с ним. Вижу, как боец противника валится на пол, но и сам чувствую сильный удар в грудь, как будто впаяли молотком. Опрокидываюсь на спину. Пробую встать. Получается. Но боль в правой стороне груди не проходит. Одежду быстро заливает кровью. Защитные модификации смягчили урон, но это ранение явно тяжелее всех остальных. Вытаскиваю термобарическую гранату. Если не попробовать прорваться сейчас, то так и завязну на этой позиции, в конце концов сдохнув. Когда тянусь к чеке, снаружи здания один за другим гремят несколько мощных взрывов. Оживает рация, настроенная на наш канал. Одна фраза: «Мы входим». Кто говорит, разобрать не успеваю. Прячу гранату в разгрузку, сжимая обеими руками ястреб. Около здания сыпет короткими очередями пулемет. Слышится еще один мощный взрыв. Потом грохот распахнутой двери, звяканье металла, разрывы гранат. Сразу три или четыре. В голове шумит после ранения. Если выживу, надо будет прокачать этот долбанный стальной корпус ступени до пятой. Когда взрывы затихают, высовываюсь из-за угла, выставив ствол ястреба. Но противник себя никак не проявляет. Зато в поле зрения появляются Егор с Данилом. Сзади них Кира, которая и замечает меня первой, перед этим правда чуть не начав стрелять, кричит что-то остальным. Те тоже оборачиваются в этот момент с другой стороны холла. Из-за стойки высовывается один из кстовцев. Перемещаю ствол оружия. Вижу, как крутится вокруг своей оси Егор. Открываем огонь почти синхронно, вгоняя свинец в противника. Поднимаюсь и бегом отправляюсь к ним. Через секунду вылетаем в дверь. Внедорожник обнаруживается прямо перед зданием. Башня с пулеметом крутится из стороны в сторону, выплевывая свинец. Укрывающийся за машиной до нас перекошенным лицом разряжает РПО в сторону одного из домов на краю площади. С другой стороны Анна ведет огонь из единорога. Анатолий заряжает реактивный гранатомет. Бежим вниз по ступенькам, когда на площади показывается БМП, разворачивающая башню в нашу сторону. Прямо на ходу выпускает первую очередь. Снаряды автоматической пушки уходят в здание администрации. Через несколько секунд тормозит, чтобы дать стрелку возможность прицелиться. Мы уже почти около автомобиля. Выпрямившийся Анатолий разряжает гранатомет. Взрыв. Попадание в башню. Пробить не вышло, но вот экипаж глушануло точно здорово. Когда до открытой двери на пассажирское сиденье остается буквально один метр, что-то сильно бьет в правую часть груди. Удар отбрасывает назад. Пытаюсь подняться и оценить ранение. Понимаю, что шевелиться могу, но жутко больно. Резко темнеет в глазах. Рядом непрерывно стучит пулемет, опустошая ленту. Звучит еще один выстрел РПО. Егор и Данил хватают меня под руки, таща к машине. Хочу сказать им, что могу сам, но вовремя доходит, что похоже не могу. Тело сильно ослабело, ноги получается переставлять с трудом. Упав на пассажирское сиденье, слышу звук захлопывающихся сзади дверей. Руслан трогается с места, выворачивая на одну из прилегающих улиц. Бросив быстрый взгляд на меня, громко матерится. Недоуменно скашиваю на него глаза, опускаю взгляд на свою грудь и с удивлением вижу зияющую рану. Крупный калибр. Они меня все-таки достали, уроды. Мысли движутся в голове все более медленно. Значит, так и умирают люди? Через секунду вспоминаю про свою улучшенную регенерацию на третьей ступени. Поможет она в таком случае или нет? Перед глазами проносятся дома. Сзади стучит пулемет, что-то рявкает в рацию Егор. Пытаюсь приподняться, чтобы оценить ситуацию вокруг, но тело уже не слушается. Картинка, отправляемая глазами в мозг, становится все более размытой. Через несколько секунд я просто закрываю веки. Кажется, что на мгновение, чтобы передохнуть. Но сразу же проваливаюсь в темноту. Глава 16. Первым чувством, появившимся после возвращения в сознание, оказывается боль. Вторым – голод. Открываю глаза. Пытаюсь оглядеться вокруг. С одной стороны кирпичная стена, поросшая мхом и травой. С другой – еще одна. Свежий воздух и запах леса. Слышу доносящиеся голоса. Пробую приподняться, чтобы осмотреть все полностью, но приступ боли заставляет остановиться. Рядом слышится голос Руслана. Очнулся. Эй, командир пришел в себя. В поле зрения попадает улыбающееся лицо водителя. Одежда заляпана кровью, но судя по тому, как он спокойно передвигается, ранение совсем не его. Сзади показывается Егор, мимо которого почти сразу проходит Кира с Анной. Хочу задать вопрос, но горло как будто пересохшее. Откашливаюсь. Наконец, спрашиваю, где мы? Егор с Русланом переглядываются. Отвечает студент, километрах в 100 от Кстова. Часовые выставлены. Но не думаю, что легат отправит своих людей так далеко. Чуть помедлив, задаю еще один вопрос. Потери? Парень стискивает зубы. Отвечает через секунду. Анатолий и Татьяна. Плюс почти весь персонал бара. Морщусь. Я же видел Анатолия перед зданием. Он как раз стрелял по БМП, когда его успели прикончить. Хочу уточнить и этот момент, но тут рядом опускается Руслан, вскрывающий банку тушенки. Потом все расскажем, командир. Тебе сейчас восстановиться надо. Глядя на мясные консервы, чувствую бешеный голод. Пытаюсь приподняться, опираясь на локоть, но срываюсь вниз. На помощь сразу приходит Егор с Кирой. Заняв положение, в котором можно есть, набрасываюсь на тушенку. Выскоблив банку, перевожу взгляд на рану. Странно видеть в своем теле дыру, внутри которой пульсирует плоть. Когда представляю, что там, прямо сейчас растет мясо и сосуды, меня передергивает. Впрочем, после еды сразу начинает вырубать. Видимо, основной импульс пробуждения организма был в том, чтобы запихнуть в себя какой-то объем питательных веществ. Пытаюсь удержаться в сознании, чтобы задать все интересующие меня вопросы, но почти сразу отключаюсь. Просыпаюсь еще несколько раз. Сил хватает только на то, чтобы забросить в себя еще порцию еды, запив ее водой. После чего сразу вырубаюсь. Когда снова открываю глаза, понимаю, что сейчас ночь. Слышится шум листвы деревьев. Пробую приподняться. На этот раз получается. Но вот оценить состояние раны в темноте не выходит. Активирую инфракрасное зрение. Помогает. Не совсем привычно, зато можно разобрать, что поверх раны уже появляется новая кожа. Двигаюсь, проверяя ощущения. Больно, но вполне терпимо. Остальные ранения и вовсе не ощущаются. Собравшись с силами, пробую подняться. Неожиданно, получается. Правда, приходится опереться на стенку. Но я уже могу стоять, что является серьезным прогрессом. Вопрос, конечно, еще в том, сколько я провалялся на земле. Мы прорывались из города уже вечером. Получается, после ранения прошли сутки с небольшим. Оглядываюсь вокруг. В качестве места для моего восстановления бойцы выбрали остатки стен какого-то дома. Осторожно продвигаюсь к пролому в стене. Когда добираюсь, обнаруживаю Павла с оружием в руках. Как оказывается, парень стоял на часах и, услышав шум, решил проверить, в чем дело. Кручу головой по сторонам. Вижу наш внедорожник, иссеченный пулями. Рядом с ним седан, у которого отсутствует заднее стекло. Четверо спят в машинах, остальные в спальных мешках на земле. Отходим с ренегатом в сторону, обнаруживаю, что свое дежурство он проводит с комфортом. Устроился на сухом бревне, разложив рядом ноутбук. Заметив мой взгляд, парень извиняющимся тоном объясняет, что лэптоп все равно покажет чипы на расстоянии 70 метров, а диких зверей нам вряд ли стоит опасаться. Кивнув, усаживаюсь рядом, пока деактивирую инфракрасное зрение. Прошу рассказать мне, как развивались события у них. Павел пару секунд думает, потом начинает излагать, поглядывая на экран ноутбука. Когда они услышали странное сообщение от Руслана, почти сразу за которым на площади заработал пулемет, то часть отправилась к огневым точкам, а часть на улицу. Обнаружили на подходе две группы солдат, которых успешно накрыли огнем. Егор приказал персоналу бар эвакуироваться на базу, но успело выбраться только несколько человек, после чего по зданию зажигалки с тыльной стороны ударили из РПО. Здание рухнуло, похоронив всех, кто оставался внутри. После этого бродяги тоже пустили в ход тяжелое вооружение, размолотили атакующих. На связь вышел Руслан, орущий, что командира зажали в здании администрации. Когда начали загружаться в подъехавший внедорожник, показалось две машины с солдатами. Одну они уничтожили, вторую захватили целой. В нее загрузили выбравшихся работников зажигалки, после чего разделились. Основная часть группы отправилась к администрации. Трофейный автомобиль с остальными начал дворами продвигаться в направлении выезда на деревню Великий Враг. В нем Елизавета, один из охранников и пара девушек. Там местная дорога и не такая серьезная охрана, как у главных въездов в Кстово. Когда меня вытащили, то рванули туда. Разнесли пост последним из оставшихся РПО и благополучно укатили из города. Мчались до Безводного, где вышли на М7. Сначала ехали по ней, потом свернули на местные дороги, петляя по ним и грунтовкам. Остановились, когда сочли, что ушли достаточно далеко. Выбрали подходящее место и разбили импровизированный лагерь. Подумав, уточняю, как погибли Татьяна и Анатолий. Ренегат бросает еще один взгляд на ноутбук, вздыхает, после чего рассказывает. Анатолий поймал пулю из крупного калибра, пока они мчались по городу. Уже после того, как я вырубился. Прямое попадание в голову. Хоть пуля была и шальная, но угодила точно в череп. Татьяна погибла во время перестрелки около базы. Сначала сбила с ног взрывом гранаты из подствольника. Потом один из бойцов противника уложил вторую гранату точно в нее. На этом разговор заканчиваем. Отойдя в сторону, усаживаюсь около остатков стены дома, привалившись к ней спиной. Чувствую, как кисть левой руки слегка трясет от сдерживаемого бешенства. Достаю пачку, которую когда-то мне оставил Воронов. Вытаскиваю одну из двух оставшихся сигарет. Закуриваю. Пытаюсь успокоиться и собраться с мыслями. Игорь нас продал. Понятно почему. Легат наверняка предложил ему не трогать в город в обмен на наши головы. Удобная схема для обоих. Один получает трупы бродяг, которые можно предъявить, как уничтоженных убийц бывшего главы группировки. У второго появляются гарантии безопасности города и полный контроль над НПЗ. Возможно, на его месте я бы поступил так же. Но от понимания этого злость меньше не становится. Хочется развернуться назад и вернуться в Кстово. Добраться до Ролнова. Потом отыскать легата и содрать с него заживо кожу. Сразу же себя одергиваю. Текущими силами мы не сможем сделать ничего серьезного. Ликвидация Стулевского проходила при поддержке Святка. В противном случае мы вряд ли бы выбрались из особняка. А сейчас внутрь Кстово будет попасть еще сложнее. Вокруг города мощная линия обороны, а внутри количество постов и патрулей наверняка сильно увеличили. Полезем внутрь, скорее всего сдохнем. А легат с учетом мощи его группировки для нас и вовсе выглядит недосягаемым. Пытаюсь решить, что делать дальше. Возвращаться назад – не вариант. Остается вопрос, как поступить при движении вперед. На момент мелькает мысль, что можно подмять под себя какое-то селение, или попробовать закрепиться в городе, подальше отсюда. Потом, сжимая кулаки, посылаю самого себя. Хватит. Попыток вписаться в новую цивилизацию мы уже предприняли немало. Закончилось все это тем, что мы чуть не сдохли. Я адаптист первого ранга. Максимальная численность боевой группы – 150 человек. Вот это мне и нужно. 150 лютых бойцов, которые готовы резать, рвать и ставить раком кого угодно. С отдельной укрепленной базой, чтобы ни одна сука не могла подобраться. Союзников – лесом. Только деловые контакты с постоянным ожиданием удара в спину. С такими силами можно и вернуться в Нижний, чтобы освежевать легата, да и в целом открывается масса возможностей. Вот чем надо было заниматься, вместо того, чтобы выстраивать социальные контакты и встраиваться в общество. Собирать людей, готовых жрать врагов живьем. Снова матерюсь про себя, тушу в земле обжегший руку окурок. Достав последнюю сигарету, щелкаю зажигалкой. В этот раз курю медленно, прикидывая конкретный план действий. Количество бойцов у нас достаточное, чтобы представлять угрозу для небольших населенных пунктов. Хотя, первое, что требуется, определиться с районом базирования. Пытаюсь отыскать электронную карту, но ее не обнаруживается. Видимо, забрали, когда мы петляли по дорогам, что логично. Сейчас, скорее всего, у Егора. Но будить студента в ночи, ради того, чтобы просто попялиться на карту, не слишком умно. Значит, оставим оценку окружающей территории до утра. После выбора района, где мы обоснуемся, нужно отыскать место для базы, продумать схему набора новобранцев и провести разведку местности. После чего постепенно расширяться, пополняя свои ряды и поднимаясь в рангах. Угроза шаманов никуда не делась, естественно. Но хрен мы туда полезем, если они нас сами не затронут. Нахлебались. Хмыкаю, поняв, что нам понадобится еще и техника. Мобильная зубастая группировка с укрепленной базой, у которой есть продуманные пути отступления, и нет четкой привязки к местности. Вот кем мы должны стать. Собственно, мы изначально шли по этому пути, но потом поддались соблазну и решили осесть на одном месте, сделав себя уязвимыми. Больше такой ошибки не повторим. Чувствую, как внутри снова просыпается голод. Вернувшись к позиции Павла, узнаю, где складировали продовольствие. Осторожно шагая, забираю одну из банок консервов и направляюсь к своему старому месту около стены. Вскрыв банку, забрасываю в себя содержимое. Почти сразу начинает клонить в сон. Изучаю место, на котором я валялся во время восстановления. Там расправленный спальный мешок с расстегнутой молнией. Забираюсь внутрь, минут через пять уже отключаюсь. Просыпаюсь от легкого толчка в плечо. Вздергиваюсь, сжав пальцы на рукояти пистолета, который засунул в спальный мешок. Ожидаю увидеть Егора, но вместо него наблюдаю лицо Киры, на котором играет легкая улыбка. Поднявшись, отправляюсь к остальным, которые уже готовятся к завтраку. Сразу после приветствия, запрашиваю у студента электронную карту, которую разглядываю. Мы все еще в Нижегородской области, в паре километров от деревни Ленькова. Рядом еще пара мелких деревень, в стороне относительно крупный город, Лысково. Изучив карту, засовываю ее в разгрузку. Принимаю в свои руки банку тушенки и, поняв, что снова голоден, жадно перемещаю ее содержимое в себя. Если оценивать по внешним критериям, то рана практически затянулась. Но, видимо, организму все еще требуются калории. По крайней мере, с едой я заканчиваю раньше остальных. Когда все остальные тоже завершают завтрак, излагаю свой план. Каких-то критичных возражений не поступает. Оцениваю работников, которых спасли из зажигалки. Одна, та хрупкая миниатюрная блонда, которую Елизавета прочила в свои заместители. Вторая, видимо, одна из стриптизерш. Охранник, представившийся Андреем, выглядит не слишком позитивным. Сначала думаю задать ему отдельный вопрос, но, подумав, решаю, что стоит уточнить у всех. Излагаю. Как вы поняли, сытое и относительно спокойное существование отменяется. Впереди кровь и мясо, бои, засады, столкновения и жизнь, в которой не будет покоя. Не знаю, с чем мы столкнемся, но, судя по всему предыдущему опыту, придется очень часто лить кровь. Если кто-то не согласен, можете уйти прямо сейчас. Вас никто не тронет и не станут отбирать оружие. Мы все равно отправимся дальше, в неизвестном направлении. Так что нашим преследователям рассказать ничего не сможете. Но это сейчас. Если кто-то решит уйти потом, я сочту это предательством, со всеми вытекающими последствиями. Несколько секунд стоит тишина. Вижу, как переглядываются стриптизерши. Что удивительно, их бывший босс на речь никак не реагирует, даже не пытается посмотреть на своих подчиненных. А вот охранник пыхтит, вздыхает и поднимается на ноги. Это, ну я же в бар нанимался, охранять там, все такое. А тут у вас совсем другое. Пожимает плечами, продолжает. Извиняйте, но я, наверное, пойду. Попробую приткнуться куда-то. Села-то нет больше. Хорошо. Одно слабое звено отвалилось. Перевожу взгляд на стриптизерш, но обе молчат. Ладно. Андрея прошу отойти в сторону и дождаться, пока мы уедем. После этого может отправляться в любом направлении. Мужик согласно кивает и перемещается метров на 20 от нас. Продолжаю дальше. Разбивка на две группы временно отменяется. При этом Егор остается моим заместителем. Следующими по старшинству идут Анна и Руслан. Их обоих сразу же назначаю командирами в интерфейсе управления боевой группой. Первоочередная задача – убраться подальше от Нижнего, после чего заняться поисками места для базы. Несколько канистр с бензином есть во внедорожнике, так что нам точно хватит на несколько сотен километров. Но с учетом, что нам потребуется топливо для перемещения по местности, а дополнительно к этому нужно заправить второй автомобиль, в идеале стоит выбрать район на расстоянии в сотню километров или около этого. Еще было бы неплохо переправиться через Волгу, но уверен, все мосты через реку находятся под чьим-то контролем, да и не так их много, буквально пара мест, до которых мы можем добраться. В качестве первого варианта для выдвижения называю реку Сура, на границе между Нижегородской областью и Чувашией, доберемся туда, осмотримся, прикинем что к чему, и будем принимать решение, если район покажется неподходящим, достанем топливо и отправимся дальше. Определяемся с позициями Елизаветы и двух бывших шлюх-стриптизерш. Сама бывшая управляющая выражает желание заниматься материальным обеспечением, как только появится база. В боевых вылазках участвовать тоже готова. Выглядит вполне спокойной, как будто это не она вчера чудом выбралась из здания бара, которое рухнуло у нее почти за спиной. Блондинка называется Дианой. Готова выступать в качестве стрелка или снайпера. Впрочем, если Елизавета уже достигла первого ранга, то девушка пока не добрались даже до него, хотя за участие в социальном сообществе ей начислили целых 4 балла. Так что до начального ранга эволюциониста осталось всего 3 балла. Ее напарница, которую зовут Натальей, говорит не так уверенно, но тоже готова выступать в качестве бойца. У нее всего 3 балла. Серьезного доверия не внушает, но посмотрим, что из девушки получится дальше. Проводим инвентаризацию вооружения. Помимо того, что у нас на руках, имеются 3 ястреба, 10 вихрей, 5 гранитов, ровно 10 рамфов, 3 единорога, 2 АС-15 и 1 бесшумная снайперская винтовка, реактивный гранатомет с 3 зарядами к нему, 11 армейских ножей, 5 комплектов одежды. Один из них сразу пускаю в дело, переодеваясь. Пока меняю одежду за машиной, замечаю, как в мою сторону зыркает миниатюрная блондинка, на которую со злым прищуром смотрит Кира. Надо будет как-то урегулировать этот вопрос позже. Трахнуть их вместе, например, или переключиться на девушек за пределами группы. Мяса вокруг скоро будет достаточно. Злость, поселившаяся внутри ночью, так и не отпускает. 3 ястреба выдаем Елизавете и 2 девушкам. У них на всех из оружия только 1 ромф. Пополняем боекомплекты, проверяем оружие, рассаживаемся по машинам и отъезжаем. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, вижу Андрея, тоскливо смотрящего нам вслед. Видимо, прикидывает, куда ему сейчас отправиться. Впрочем, сразу переключаюсь на дорогу, достав электронную карту, набрасываю оптимальный маршрут. Интерлюдия 1. Майор. Доступ к спутниковому наблюдению им выдали, когда колонна с обещанным сопровождением покинула Москву, отправившись к цели. С тех пор спокойный сон у майора пропал полностью, и единственное, на чем он сконцентрировался, максимальная интенсивность военных операций по расширению территории. Наряду с выделением всех свободных ресурсов для создания военной техники и подготовки новобранцев. Впрочем, никто из лидеров не выдвигал возражений, каждый из них видел на мониторах наблюдения то же самое, что и он сам. Картину, которая внушала страх. Петербург. Колонны техники, организованные группы солдат. Даже если оценивать их силы по самому строгому минимуму, то получается несколько десятков тысяч и под пару сотен единиц военной техники. Плюс, что оказалось самым неожиданным, самолеты. Много. От 60 до 80 штук. Может быть и больше. Достаточно, чтобы считаться королем неба на северо-западе. Как собственно и в любом регионе, до которого доберется его воздушный флот. Причем, судя по перемещениям войск группировки, они не стояли на месте. Они уже подмяли под себя всю территорию до Великого Новгорода, включая сам город. С 2 других сторон их сфера влияния добралась до Нарвы и Выборга, а самолеты и вовсе колесили по самым разным регионам. Судя по всему, у этих парней был дальний форпост в Твери на базе какого-то старого аэродрома. Между ним и северной столицей постоянно курсировали воздушные суда. Над самой Москвой они не показывались, но активно вели разведку в области. Несколько раз садились на удаленных аэродромах. То ли выбирали заброшенные, то ли у них была целая сеть авиационных баз. В любом случае это пугало. Собственно, на все это можно было бы положить. Есть какая-то сильная группировка и ладно. Возможно, даже хорошо, что кто-то занимается восстановлением цивилизации. Если бы не одно «но», в состав сети, доступ к которой им обеспечили, входила пара спутников с возможностью крайне высокой детализации. После приближения улиц Петербурга, они получили картинку, которая заставила переосмыслить взгляд на восстанавливающийся социум. Вдоль Невского стояли стальные конструкции с прикованными к ним людьми. Что там происходит точно, Разобрать было сложно, но одно было ясно, это казненные, не меньше тысячи жестоко казненных, и это не единственный формат, в котором там отправляли на тот свет людей. Операторы наблюдения докладывали о казнях, происходящих на Дворцовой площади. Опять же, детализация была не настолько хорошей, чтобы рассмотреть все в подробностях. Но зафиксировать факт массовых казней при большом стечении людей, она позволяла. Хорошо вооруженный и оснащенный режим, отправляющий своих граждан на тот свет в массовом порядке, не самая хорошая новость, учитывая, что судя по динамике их продвижения, эти парни совсем не планировали останавливаться. Вторая потенциальная угроза – Ивановская область. Сначала они решили, что там развился многочисленный людоедский культ, но потом стало понятно, что условные люди перемещались странно и сражались без оружия. Зато во время боя, на некотором отдалении от них, всегда присутствовал кто-то не участвующий в схватке сам, и часто вооруженный. Что там происходит, непонятно. Кроме того, что эта дрянь быстро распространялась. Помимо области они уже установили контроль над самим Иваново. Более того, продвигались в направлении Москвы. Обнаружив их, они первым делом передали информацию в выдвинувшийся отряд. Но как оказалось у их партнеров, все эти данные уже были. Тем не менее, они хотели пробиться хотя бы в Шую. После чего планировали пробиваться назад к Москве. Впрочем, оценивая активность потенциального противника, майор считал, что шансов у них немного, даже будь в отряде не сотня бойцов с каким-то количеством техники, а несколько тысяч, прорваться силой будет сложно. Как они планируют проскользнуть незаметно, он не представлял. Стоило бы отозвать своих солдат, но договор уже заключен, и вторая сторона свою часть полностью выполнила. Как знать, у них вполне может быть возможность отрубить их доступ к спутникам. Тогда они потеряют критичное преимущество над всеми остальными группировками. Мысли нарушает звонок телефона. Старинный способ связи сейчас использовался ими повсеместно. Функционально и удобно. Подняв трубку и услышав короткий доклад, командующий войсками коалиции застывает. Торопящийся и глотающий слова дежурный, забрасывает офицера словами, содержание которых провоцирует мощный выброс в кровь адреналина. На связь вышла группа людей, называют себя дипломатической миссией императора России, говорят из Петербурга, требуют встречи с командованием. Глава 17. Первый пункт нашего маршрута – заброшенный поселок Старатель, до него добираемся по грунтовке. На всякий случай тормозим заранее, выдвигая вперед разведку. Убедившись в отсутствии активности, выезжаем к поселку. После него снова ищем съезд на грунтовку, чтобы не мелькать в близлежащей деревне. Найдя заброшенную дорогу, сворачиваем в лес. Как и предполагалось, этим путем выбираемся на местную дорогу, ведущую к Берендеевке. Относительно крупное село, куда лучше не соваться. Незачем облегчать работу нашим потенциальным преследователям. Сначала не обнаруживаем обходного маршрута. Рассматриваю вариант объехать село с левой стороны, но судя по карте, там путь перегорожен рекой Имза. В конце концов решаем свернуть на просеку под линией ЛЭП и попытать счастье там. Нет уверенности в том, что седан, за рулем которого сейчас Данил, успешно пройдет, но решаем рискнуть. Пару раз его действительно приходится толкать, но в целом он благополучно справляется с задачей. Успокаивает, что все это время Павел сидит с открытым ноутбуком, мониторя активность в радиусе 70 метров. Пока едем, в голове появляется мысль о том, что возможно стоит поговорить с парнем. Думаю, до него уже дошло, что появление зомби и их командиров – это работа вируса, который более, чем на две трети создан им. Не знаю, как себя чувствует бывший программист с мыслями о спасении мира, который внезапно осознает, что из-за него на тот свет отправились десятки тысяч людей. Но что-то мне подсказывает, не очень хорошо. Просека выводит нас на очередную местную дорогу. Здесь ненадолго останавливаемся. Справа от нас деревня Прудище, слева Вазинка. К счастью, отсюда есть поворот на дорогу местного значения. Единственный минус – она заканчивается на деревне Дюжаковка. Но я надеюсь, что после нее обнаружится грунтовка, которая проведет нас через лес. В конце концов местным же надо как-то срезать дорогу. В крайнем случае вернемся назад. Расстояние не такое большое, чтобы критично повлиять на наши запасы бензина. Через 5 километров приближаемся к женскому монастырю, обозначенному на карте. Не думаю, что монахи не могут представлять собой угрозу, но на всякий случай решаем проверить. Возможно, они все уже давно мертвы и здание контролирует кто-то еще. Оба автомобиля оставляем на обочине, метрах в 200. Какое-то время думаю, кому из нас будет нужнее Павел с его радаром. В итоге решаю оставить его рядом с машинами. На разведку в этот раз отправляюсь сам. С собой беру Анну и Киру. Трое новых девушек-бойцов для разведывательной группы точно не годятся. Руслан и Данил – водители. А Егор будет нужен тут в качестве командира группы. Дану в целом тоже можно взять, но решаю, что троих человек для разведгруппы будет достаточно. Чуть подумав, приказываю Кире заменить своего ястреба на АС-15. После чего выдвигаемся. Для бронированных целей у нас есть Анна с единорогом, незаметную зачистку может обеспечить Кира, а я выступаю в качестве прикрытия и огневой поддержки за счет подствольного гранатомета. Осторожно продвигаемся через лес, слева от дороги. В первую очередь оцениваем ситуацию на асфальте. Добравшись до точки, с которой открывается обзор на дорогу, проходящую мимо монастыря, залегаем. Поняв, что блокпосты отсутствуют, уже хочу двигаться назад, когда замечаю движение рядом с самим зданием. Фокусируюсь снайперским прицелом. ХМ, это точно не монахини, да и служителей церкви напоминают мало. Первое впечатление, откуда-то вылезло старое быдло старого мира. Двое одетых во что-то затасканное пацанов, которые неспешно бредут по траве и над чем-то ржут. Но впечатление меняется сразу, как только обнаруживаешь, что у одного из них за спиной то ли пистолет-пулемет, то ли укороченный автомат, а второй небрежно помахивает обрезом. Когда останавливаются, сначала не могу понять, зачем. Через секунду вижу, как они расстегивают штаны, чтобы отправить естественные надобности, и морщусь. Впрочем, еще через мгновение фокусируюсь прицелом на объекте, который расположен рядом с ними, над самой землей. Чья-то голова, кто-то вкопан в почву по самую шею, волосы длинные, но сзади непонятно, женщина это или мужчина. Думаю, мимо таких вряд ли получится спокойно проехать. Сомневаюсь, что они окажутся в состоянии здраво оценить угрозу и пропустят нас. Скорее с улюлюканьем кинутся в атаку. Огребут, безусловно, но затормозят наше продвижение. Плюс, нам, возможно, придется возвращаться этой же дорогой. Если вперед мы скорее всего проскочим без проблем, ограничившись парой пулеметных очередей, то вот назад прорываться будет проблематичнее, особенно, если вспомнить о седане, который защищен намного хуже внедорожника. Приняв решение, отдаю приказ продвигаться вперед. К счастью, лес подходит почти к самому двору монастыря, так что проблем со скрытным подходом к противнику у нас не возникает. Перед тем, как сделать финальный рывок, минут 5 наблюдаем за окрестностями, но часовых не замечаем. В любом случае, Анну оставляем на позиции. Если кто-то из них себя проявит, открыв огонь, то лучница его сразу же уберет. Судя по движениям тех двух парней, серьезных модификаций на скорость у них нет. На фоне высокоранговых эволюционистов с их плавными обтекаемыми движениями, эти двое смотрятся нелепыми угловатыми созданиями. Когда подбираемся к забору, вижу, как голова закопанного человека дергается, пытаясь повернуться в нашу сторону. Шанс рассмотреть нас ему предоставляется, когда подбегаем к самому краю забора, стоящего буквой «П». Одна сторона отсутствует, открывая доступ к монастырю. Кира сразу же берет голову на прицел. Инструкция проста: если попробует поднять шум, сразу же стрелять. Но торчащий из земли череп тревогу поднять не пытается. Чуть приглядевшись, понимаю, что это девушка. Лицо уставшее и измотанное, но судя по глазам, злости внутри еще хватает. Отрываю левую руку от оружия и прикладываю палец к губам. Та пытается кивнуть, насколько это возможно в ее положении. Хорошо, я и так думал, что пленник, кем бы он ни оказался, вряд ли будет пытаться спасти своих мучителей. Возможно, надежнее было пристрелить сразу. Но если ситуация развернется так, что живых больше не останется, то у нас будет источник информации. Плюс я держу в голове мысль о том, что нам, как воздух, нужны новые бойцы, мотивированные и готовые убивать. Осторожно выглядываю за край забора. Никого. Сначала думаю отправиться вперед вдвоем, но потом все-таки подаю сигнал Анне. Ждем девушку. Подбежав, забрасывает винтовку за спину, сменив ее на пистолет-пулемет. Еще раз слегка выглядываю. С фронтальной стороны окна по сути отсутствуют, можно подобраться незаметно. Вопрос только в том, какой будет численность противника внутри. Но не думаю, что нам окажут действительно серьезное сопротивление. А запрашивать подкрепление со стороны колонны, значит оставить автомобили без водителей, или лишить их радара. По крайней мере, если говорить о бойцах высокого ранга. Поэтому идем втроем, без подкрепления. Первой вперед выдвигается Анна. Один рывок за счет повышенной скорости, и девушка уже прижимается к стене рядом с дверью. За ней отправляю Киру, обшаривая глазами двор и окрестности. Сам иду замыкающим. Когда занимаем позиции по бокам от входа, обдумываю, как лучше поступить, начать с гранаты или просто ввалиться с оружием наперевес. Вопрос решается сам собой, когда дверь открывается и наружу вываливается компания из троих парней. Эти долбоебы даже не глядят по сторонам, просто идут к ступенькам крыльца. Как только дверь захлопывается, шепотом говорю Кире: убери двоих. Девушка, которая уже выцеливает их затылки, жмет на спусковой крючок. Сразу после двух очередей бросаюсь вперед. Третья из этого отряда деградирующих макак как раз начинает разворачиваться с удивленным выражением лица. Получает удар прикладом в начавший открываться рот. Когда валится на землю, добавляю еще один. Бросаю быстрый взгляд назад, дверь закрыта. Плюс Кира уже взяла ее на прицел. Анна следит за ситуацией с открытой стороны монастыря. Опускаюсь на колено рядом с парнем. Оружия у него не замечаю. В целом, из всей показавшейся тройки вооружен был только один. Пистолетом, лихо заткнутым за пояс спортивных штанов, который он постоянно поддерживал. Левой рукой удерживаю оружие, правой достаю нож. Приставляю к горлу. Когда приближаю свое лицо, становится ясна еще одна причина их расхлябанного состояния. Помимо застарелой вони, от этого гопаря несет еще и запахом перегара. Удерживая лезвие у горла, задаю вопрос: «Сколько вас там?» Хлопает глазами, недоуменно смотря на меня. Для мотивации чуть надавливаю на рукоять. Лицо пленника кривится от боли. Через секунду отвечает: 12 нас. Скашивает глаза на трупы своих товарищей. Поправляется: было, теперь уже 10. По-хорошему стоит уточнить у него внутреннюю планировку и степень опьянения всех остальных. Но дверь за моей спиной в любой момент может распахнуться. Так что просто перерезаю ему горло. Вытерев нож о спортивную кофту, возвращаю его в ножны. Отступаю на прежнюю позицию. Показываю 9 пальцев. Тыкаю на вход. Через пару секунд входим внутрь. Я тяну дверь на себя. Кира готовится стрелять. У нее одной есть АС-15. Чем позже мы себя обнаружим, тем лучше. Но сходу открывать огонь необходимости нет. Внутри что-то вроде предбанника, справа от которого есть окошко, в котором, видимо, когда-то продавали разнообразную церковную мелочь. Сейчас там пусто. И створки вторых дверей, одна из которых распахнута. Осторожно заглядываю внутрь. Зал, стены увешаны иконами. Пол забросан разнообразным мусором. В углу расстелена пара одеял, на которых сейчас никого. Повторное изучение помещения подтверждает, тут пусто. Вхожу внутрь, водя стволом штурмового комплекса по сторонам. Кира прикрывает, выставив оружие из-за закрытой створки. Анна контролирует внешнюю дверь. Обшаривая глазами зал, нахожу дверь с надписью о том, что посетителям вход запрещен. За ней обнаруживается лестница, видимо ведущая наверх, к жилой части здания. Переглядываемся. Около лестницы оставляю Киру. Сам с Анной, на всякий случай, прочесываю зал и пару служебных помещений за алтарем. Везде одна и та же картина: грязь, мусор, бутылки и отсутствие людей. Возвращаемся назад. Когда подходим к лестнице, Кира подает знак, мол, прислушайтесь. На несколько секунд застываем. Действительно получается расслышать какие-то звуки, доносящиеся сверху. Правда, до конца непонятно, что именно там происходит. Поднимаемся наверх. Сам двигаюсь первым, переключив ястреб в режим огня одиночными. Миновав маленькую площадку, поднимаемся на самый верх. Пару раз деревянные ступеньки нещадно скрипят, и я застываю на месте. Но похоже, наверху слишком сильно заняты, чтобы прислушиваться к подозрительным звукам. Оказавшись около выхода, понимаю, что звуки – это гортанные мужские выкрики. Причем слышу я сразу два голоса. Лестница заканчивается прямоугольной дырой. Для того, чтобы что-то рассмотреть, нужно высунуть верхнюю часть головы, подняв ее над полом второго этажа, при этом рискуя тем, что кто-то из противников окажется за спиной и сможет выстрелить в затылок. Чуть выждав, решаю рискнуть. Держа оружие наготове, Высовываюсь, сразу крутя головой вокруг. С одной стороны от лестницы оказывается почти вплотную подступающая стена, с другой – проход в какое-то большое помещение и коридор. Около прохода вдоль стены установлена длинная широкая скамья, к которой сейчас привязаны 5 женщин. Все выставлены раком, руки примотаны к спинке. Сзади двоих из них ритмично двигаются парни. Они и есть тот самый источник гортанных звуков. Как через секунду выясняется, они еще и переговариваются. Тот, что ближе ко мне, прервав свою череду воплей, гнусавит. «Слышь, давай двух потом развяжем, пусть друг другу отлижут, а потом еще по роску в жопу их выебим», второй отвечает легким басом. «Давай, только пусть тоже жопы друг дружке лижут, так интереснее». Оба довольно гогочут. На этом я опускаю голову вниз, мгновение обдумываю ситуацию. Пропустить вперед Киру было бы логично, но кто-то из 5 привязанных женщин точно заорет, так что нет смысла перемещаться по узкой лестнице, меняясь местами. Опустив голову, шепотом излагаю план. Я убираю этих 2 долбоящеров, после чего отправляюсь в коридор. Кира проверяет помещение, в которое ведет проход. Анна остается около лестницы, чтобы в случае необходимости оказать поддержку одному из нас или встретить огнем потенциальное подкрепление противника. Когда обе девушки кивками подтверждают, что все услышали, выпрямляюсь. Уже готовлюсь к рывку наверх, когда слышится 3-й голос. «Вам не надоело этих бледей старых целыми днями шпилить? Пошли лучше жахнем еще». 3-я цель. «Хорошо, значит потом останется всего 6». Рывок наверх. Раз за разом жму на спусковой крючок, наполняя помещение звуками выстрелов. Первым вгоняю пулю в лоб белобрысому увольню, стоящему около прохода в коридор. Вторую отправляю в затылок гнусавому, который ближе ко мне. 3-й только начинает поворачиваться, когда свинец входит в висок. Быстро поднимаюсь наверх, выскакивая на дощатый пол. 2 из привязанных женщин и правда кричат благим матом. Следом вылетает Кира, сразу же отправившаяся к дверному проему. Я сам приближаюсь к выходу в коридор. С левой стороны обнаруживается ряд дверей, видимо жилые комнаты. Одна из них распахивается и снаружи показывается пацан с обрезом в руках. Укладываю его 2 пулями в грудь. Сразу, как только стихает звук выстрелов, слышу шелест нескольких очередей АС-15. Значит, в помещении тоже обнаружился противник. Держу на прицеле коридор, но пока больше никто наружу не выскакивает. Проверять комнаты в одиночку не самый лучший вариант, поэтому остаюсь около прохода, держа коридор под прицелом. С моей позиции за действиями Кира не проследить, но судя по взглядам, которые бросает через дверной проем Анна, ей девушку хорошо видно. Сама она появляется через 10 секунд, показывает 2 пальца. ХМ, значит еще 3 где-то в этих комнатах перед нами, или снаружи. Делаю шаг в сторону, жестом показывая Кире на свою старую позицию. Та делает 2 шага и вскидывает автомат, беря под контроль коридор. Я же подхожу к крайней из женщин, привязанных к скамье. На вид лет 30 или около того. Массивная задница покрыта синяками, часть из которых уже успели пожелтеть. Свисающая грудь тоже отбита. Остановившись рядом, наклоняюсь к ее голове. Сколько их всего? Кто-то покидал здание. Какое количество оружия? Несколько секунд мне кажется, что она не ответит, но в конце концов голова поворачивается в мою сторону. Вижу потрепанное лицо с кровоподтеком на щеке. Женщина упирается в меня усталым замученным взглядом и слабым голосом отвечает. 12. Из здания они никуда не уходят. Сколько оружия, не знаю. Еще какое-то время смотрит на меня, потом роняет голову на место, даже не просит развязать. Хмыкаю. Серьезно, они успели их затрахать. В буквальном смысле, почти до потери сознания. Мельком заглядываю в проем, который ведет в комнату. Тут, судя по всему, раньше была столовая. Отойдя, интересуюсь у Киры, было ли у ликвидированных там целей, оружие. Отвечает, что рядом с одним лежал пистолет-пулемет. Получается, оба вооруженных парня, которых я зафиксировал около монастыря, ликвидированы. Момент размышляю. Потом решаю, что лучше все-таки подстраховаться. Неизвестно, есть ли оружие у оставшейся 3, а нарваться на шальную пулю совсем не хочется. Достав рацию, вызываю Егора. Студент отвечает сразу же. Обеспокоенным голосом интересуется, все ли в норме. Тут до меня доходит, что мы, мягко говоря, слегка задержались в разведывательном рейде. Отвечаю, что все в норме. Приказываю выдвинуться к монастырю, машины загнать во двор, укрыв за зданием, чтобы их не было видно с дороги, для прикрытия внизу оставить Елизавету с обоими новыми девушками и Дану с Русланом. Водитель, за старшего. Сам Егор и Данил пусть поднимаются наверх. Получив от него подтверждение, ждем. По идее, они должны добраться сюда буквально за минуту. Глава 18. Машины действительно прибывают быстро. Минуты через полторы слышим шум двигателей во дворе, а еще через две, наверх уже поднимается Егор с Данилом. Быстро объясняю им ситуацию, и парни занимают позицию около коридора. Уже собираюсь озвучивать свое предложение, когда в голову приходит еще одна мысль. Повернувшись к Кире, спрашиваю, начислили ей за кого-то из них баллы или нет. Когда девушка отрицательно качает головой, разочарованно вздыхаю. Окажись эти мудилы хотя бы эволюционистами первого ранга, сейчас бы была возможность подтянуть самые слабые звенья нашей группы. Повернув голову в сторону коридора, кричу, эй, рожденные пещерной пиздой, если не хотите, чтобы с вас содрали кожу и повесили над входом в здание, лучше добровольно выйдите наружу. Когда мы выбьем двери, то легкой смерти вам ждать не придется. Какое-то время стоит тишина, потом за одной из дверей слышится голос. А если выйдем, тоже убьете, может договоримся как-то, усмехаюсь. Впрочем, цепляться за жизнь, это в человеческой природе. Отвечаю, умные люди всегда могут договориться, смотря, что предложите. Секунд 10 молчания, видимо придумав какой-то вариант, отвечает. Тут деревенька рядом есть, у них еда, самогон, стволы. К нам часто приходит, чтобы баб выебать. Я могу все показать, убьете их и все ваше. Монашек тоже забирайте, я не претендую. Дайте просто свалить отсюда. Заметив, что он говорит только в единственном числе, решаю слегка ускорить ситуацию. Тебя, предположим, отпустим. А еще двое, их, получается, завалить. Через мгновение с грохотом распахивается дальняя дверь. Из нее показывается набычившийся парень, который, судя по внешнему виду, в промежутках между приемами алкоголя, раньше еще и занимался тяжелой атлетикой. Остановившись, начинает говорить, «Я сам вам все покажу, а Серого вольните, сука пидорская». Делаю ему знак рукой, на случай, если не дошло, дублирую голосом, «Иди сюда, посмотрим, кто из вас окажется более ценным». На этой фразе наружу выбирается и тот самый Серый, оказавшийся жилистым пацаном с бегающими глазами. Следом за этой парочкой выходит третий. Этот правда только водит глазами и молча стоит. Либо перебрал с алкоголем, либо слишком туп. В любом случае, он похоже решил шагнуть в коридор исключительно из-за стадного чувства. Оружия ни у кого из этой троицы не наблюдается. Повторяю свой призыв подойти. Бредут в нашу сторону. Отступаю, пропуская их мимо себя. Вижу, как стремительно мрачнеют лица Серого и Качка, когда они видят военную амуницию и оружие, а в дополнение к этому еще и двоих вооруженных девушек. Когда все оказываются рядом, укладываем их лицом в пол, проводим экспресс-допрос. Кто такие, что тут делали, какая ситуация в окрестностях. Оказывается, эта группа уже взрослых лбов стояла на учете, как злостные нарушители общественного порядка. Сюда их привезли в рамках программы по перевоспитанию. Не знаю, кто ее составлял и на что рассчитывал, но эти придурки оказались в монастыре, когда все началось. Автобус, отъехавший на стоянку в соседнюю деревню, не заводился, а на следующий день пропал и водитель. Пока еще работала сеть, они успели насмотреться на происходящее в стране, но первые три дня вели себя более или менее спокойно. Взорвалось все спонтанно, когда настоятельница монастыря сделала одному из них замечание, получив в ответ удар по лицу. Их попыталась урезонить координатор, сопровождавшая эту банду, но девушка была гражданским служащим, без оружия, а остановить словами 18-летних имбецилов – задача нереализуемая. Возможно, если бы она заранее обзавелась ножом и кого-то из них убила на глазах остальных, это сработало бы, но на свою беду, об этом сотрудница программы перевоспитания – не подумала. Ее тупо свалили на пол и, сначала отходив ногами, пустили по кругу. Дальше события развивались быстро. Уже вечером они зарезали первую монашку, а на следующий день решили перебить всех, кто постарше, чтобы не расходовать на них еду. Оставили только тех, кто с их точки зрения годился для сексуальных утех. Всех остальных вывели в лес, метров на 100 от монастыря, и убили. Помимо пяти привязанных к скамье, в комнатах еще две девушки. Если эта пятерка была для общего пользования, то те – для индивидуальных забав. Закопанная в землю девушка – их координатор. Серый, хмыкнув, озвучивает, что она, мол, слишком попиздеть любила не в тему, вот мы ее и наказали. Не убили, видимо, только по той причине, что она была самой молодой из женщин. И эти утырки рассчитывали через какое-то время откопать ее, продолжив пользовать. Дослушав их рассказ, поднимаюсь, обдумываю варианты. Вспоминаю, что на первом этаже видели лопаты в хозяйственной пристройке. Вот и хорошо. Поднимаю троих пленников и вместе с Егором конвоируем их вниз. Остальным приказываю освободить монашек и собрать оружие с боеприпасами. Оружейной, заваленной стволами и ящиками патронов, у нас больше нет, так что пригодится может все. Добравшись до первого этажа, выводим эту троицу наружу, где укладываем лицом в землю. Объясняю задачу, и через полминуты студент с Русланом уже всаживают лопаты в землю рядом с торчащей головой. Процесс откапывания занимает минут 7-8. Как выясняется, зарыли они ее в землю только вчера. Почва еще рыхлая. Поэтому, как только верхняя часть тела становится относительно свободной, девушка начинает извиваться, пытаясь выбраться наружу, что в конце концов ей удается. Впрочем, сделав первый шаг, она валится вниз, как подкошенная. Потом встает, пошатываясь, идет в нашу сторону, голая, заляпанная землей со слипшимися волосами и абсолютно безумным взглядом. Приблизившись, молча останавливается в паре метров от меня. Показываю ей на лежащих пленников и, достав нож, протягиваю рукоятью вперед. Когда берет его, сам отступаю чуть назад. Секунд пять она стоит с ножом в руке, разглядывая его. Потом опускается рядом с первым из пленных. Ожидаю, что она либо начнет хаотично всаживать в него лезвие, либо попробует подобраться к гениталиям. Но поведение девушки заставляет слегка удивиться. Разрезает спортивные штаны в районе ягодиц, после чего с размаху загоняет лезвие парню в задницу. Того скручивает от боли. Киваю Руслану, и тот падает коленом ему на лопатки. Девушка, вскинув голову, момент смотрит на него. Руки на оружии сразу напрягаются. Если у нее совсем съехала крыша и сейчас кинется на водителя, придется пристрелить. Но бывший координатор быстро возвращается к прежнему занятию. Еще несколько раз всаживает нож, налегая на рукояти, пытаясь ее провернуть. Что-то бормочет себе под нос. Потом все-таки переходит к гениталиям. Но там все проще. Несколько колющих ударов сквозь сомкнутые ноги, которые, судя по очередной партии сдавленных воплей, как минимум достают до яиц. Смещается в сторону, переходя ко второму. Оценив состояние первого, криком вызываю с первого этажа Диану. Приказываю блондинке добить первого из пленников. В конце концов, за 8-9 убитых людей ей тоже начислят 1 балл эволюции. Предполагаю, что она будет колебаться, но девушка осмысливает приказ буквально секунду, после чего, вытаскивая нож, отправляется к распластанному на земле человеку, перерезает ему горло. Со следующими двумя все проходит по такой же схеме. Сначала откопанная яростно тычет в них ножом, а когда отходит, бывшая стриптизерша добивает. Закончив с третьим, земляная девушка, пошатываясь, приближается ко мне и протягивает заляпанный кровью нож назад, так же, как и я отдал ей, рукоятью вперед. После того, как я его забираю, несколько секунд стоит на месте, похоже, собираясь что-то сказать, но потом ее снова шатает, и она просто заваливается на землю. Приказываю занести внутрь. Трупы этой троицы пока оставим снаружи. Все равно мы вряд ли задержимся здесь надолго. Когда заходим в здание, тут же обнаруживаются освобожденные женщины со второго этажа. Помимо уже известной пятерки, еще двое. Выглядит чуть получше, но судя по состоянию тел, досталось им тоже изрядно. Подошедшая Анна докладывает, что здание монастыря обыскали. Помимо оружия нашли только продовольствие и воду. Самого огнестрела 3 единицы, коготь с 2 магазинами, совок, который всего 1, и обрез с 16 патронами. Больше ничего ценного не обнаружено. Уточняю, сколько именно воды. Отвечает, что штук 30 упаковок по 5 литров каждая. Кивнув, отдаю команду привести в чувство бывших монахинь и гражданскую служащую. Вскоре их уже поливают водой. Впрочем, на то, чтобы они пришли в более-менее адекватное состояние, уходит минут 10. А помимо импровизированного душа требуется еще десяток бутербродов и найденный у них же шоколад. За это время успеваю их разглядеть. Основной массе слегка за 30. Самые молодые – это координаторы и еще 2 монахини, которых мы нашли в спальнях. Из пятерки, которая была привязана к скамье, выделяется только одна. Не внешними данными, по своим параметрам, это дородная женщина, на которую вряд ли кто-то положит глаз, а внешним видом. сомкнутые губы, оценивающий взгляд, общая собранность, плюс та, что мы выкопали. После того, как смывается слой земли, под ним обнаруживается неплохое тело, которое полностью покрыто следами от избиений. Если я не ошибаюсь, то ее как минимум несколько раз полосовали по коже ножом. Глаза нездорово блестят, но возможно это как раз то, что нам сейчас нужно. Убедившись, что все пришли в себя и в состоянии слушать, слегка хлопаю ладонями, привлекая внимание и начинаю говорить. Мы, боевая группа бродяги, люди, которые выживают, используя любые варианты. Не обольщайтесь по поводу нашего морального облика, вас освободили только по той причине, что эти парни могли помешать нашему спокойному проезду мимо монастыря. В противном случае мы бы к вам даже не заглянули. Сейчас у вас есть три варианта. Первый – остаться здесь, очистить территорию и ждать, пока заявится новая партия мужиков, желающих отыметь ваши задницы. Второй – сбежать, отправившись в лес. Но поверьте мне, те единицы, которых можно было назвать по-настоящему добрыми людьми, уже мертвы, а у всех остальных доброта успела давно раствориться, выпустив наружу их настоящую суть. Делаю короткую паузу. Третий вариант – присоединиться к нам. Бродяги не занимаются спасением людей. Мы ориентированы на выживание. Убиваем, режем глотки, грабим. Моральных принципов по отношению к людям за пределами нашей группы не существует. Но своих бойцов прикрываем, и внутри группы насилие отсутствует. Сразу скажу, у некоторых из нас руки по локоть в крови, а дальше мы наверняка окунемся в нее с головой. Принимайте решение взвешенно. Замолкаю. Конечно, последняя фраза совсем не об их ситуации, но надеюсь, что они хотя бы чуть подумают перед тем, как определиться. Люди, которые присоединятся, а потом будут блевать от вида пары трупов или не смогут выстрелить в нужный момент, мне совсем ни к чему. Первый, на ноги с трудом поднимается координатор, открывает рот и медленно выговаривает. «Я хочу к вам». Покосившись на нее, встает и та дородная, которую я выделил среди остальных. Следом за ними поднимаются еще две бывшие монахини. Одна из числа привязанной пятерки, вторая из двоих, найденных в комнатах. Молча киваю и перепоручаю их Анне. Пусть разберется с одеждой, объяснит азы и проверит параметры. На всякий случай сразу интересуюсь, нет ли у кого-то из них статуса эволюциониста. Но, как и предполагалось, все четверо – обычные люди. Лучница выслушивает приказ и отходит в сторону с новенькими. А я думаю над двумя вопросами. Как лучше организовать процесс сливания новобранцев в группу и как их распределить по машинам, когда отправимся в путь? Сейчас нас 15 человек. Внедорожник, при комфортном размещении рассчитан на 7 человек. Седан, на четверых. Собственно, именно так и мы ехали. Сейчас у нас еще 4 человека. Двоих можно дополнительно разместить в нашем старом авто. Один, при уплотнении влезет на заднее сиденье к Данилу.